«Да, видение», – мужчина удивился тому, насколько чужим казался в это мгновение собственный голос. «Это радует», – девушка грустно улыбнулась. «Если ты помнишь такое, то так и не стал падшим. А то, что было неважно, ни твоя смерть, ни моя жизнь. Будь тогда все иначе, все равно ничего бы не изменилось. Судьбу этого мира решили другие». Важно то, кем станешь ты, пройдя по следам памяти, вспомнив, кем ты был. Не ошибись с выбором. Гард открыл было рот, чтобы задать один из наиболее волнующих его вопросов. Но эльфийка поднесла указательный палец к его губам. «Ничего не говори. Я знаю, что ты хочешь спросить. Я не она. Мы просто похожи. В любом случае, это не должно повлиять на твой выбор». Сказав это, призрак растворился в воздухе. Воин какое-то время продолжал смотреть в пустоту, обдумывая услышанное, а затем перевел взгляд на спутницу, которая также пребывала в легком ступоре. «Что она тебе говорила?» – спросил он. Девушка вздрогнула, приходя в себя, и ответила вопросом на вопрос. «А ты разве не слышал?» Гард лишь отрицательно покачал головой. «И я не слышала, что она говорила тебе». Мирель задумалась, глядя себе под ноги, затем кивнула каким-то своим мыслям и сказала: «Я думаю, что так получилось потому, что мы не должны знать то, что она говорила каждому из нас. Наш выбор каким-то образом должен повлиять на то, что скоро произойдет. Давай не будем рассказывать, хорошо?» Спорить почему-то не хотелось. Игард продолжил поохота. Возможно, эльфийка была права. После двух встреч с призраками из прошлого он начинал думать, что здесь все совсем непросто. Здесь подтвердились уже два видения, значит, и остальные правдивы, в том числе и пропадение с небес. Или же равнины скорби читают его мысли и сводят с ума, подсылая призраков. В любом случае обратного пути не было, за рекой их ждут проклятые. Да и есть ли вообще путь назад? Возможно ли выбраться из этого белого марева? Мысли начали странное течение от одного воспоминания к другому. Закружились, утягивая сознание в состояние какой-то необъяснимой полудремы. Невозможно было сосредоточиться на чем-то одном. Вот какой-то образ из прошлого становится близким и хорошо различимым. А стоит только присмотреться, сразу же размывается, ускользает, сменяясь другим. Время и расстояние перестали существовать. Гарду казалось, что он повис в белой пустоте, где ничего не имеет значения. Так и висел в этом ничто, пока его силой не потащило наружу. Что-то хорошо знакомое, то, зачем он сюда пришел. Воин очнулся посреди широкой дороги. Солнце уже близилось к горизонту, окрашивая небосвод в красные тона и подсвечивая демоническим огнем огромную крепость. Выпоясывающие ее несколькими кольцами каменной стене, зияли огромные пробоины, за которыми виднелись разрушенные дома. «Иди ко мне, мой рыцарь!» – прозвучал прямо в голове женский голос. Гард замер, разглядывая сон наяву. В спину уткнулась шедшая позади Мираэль. Похоже, ее разум тоже провалился в белое ничто. Девушка смущенно отошла в сторону и тихо спросила: «Где мы?» «У меня во сне», — ответил мужчина, не в силах оторвать взгляда от воткнутого в землю древка, на котором покоилось потрепанное знамя с изображением скрещенных мечей в драконьей лапе. Внезапный порыв ветра заставил знамя ожить, поднявшись на тугих потоках воздуха. Рядом появился облаченный в латный доспех солдат, потом еще один и еще. Спустя несколько мгновений на поле уже стоял как минимум легион имперских пехотинцев. Сознание поплыло. Капитан пехотного легиона смотрит на приближающуюся волну проклятых. Впереди бегут одержимые и демоны низших порядков. Они не очень опасны для хорошо обученных ландскнехтов. Но вдали виднеются силуэты ужасных тварей, с которыми без помощи могущественных магов сладить в чистом поле не получится. Капитан смотрит в сторону и говорит: «Сэр, ваши войска поддержат нас?» «Да, не сомневайся, капитан. С нашей помощью все закончится быстро», – звучит из-за спины знакомый голос. Гард оборачивается и снова видит черных всадниках со страшным оружием и их предводителя, которого он когда-то очень хорошо знал. Душу сковывает льдом. Память подсказывает, что все закончится быстро, но не в пользу имперцев. Он хватает за руку Мираэль и бежит к городу. Окружающий мир оживает прямо на глазах. Вокруг появляются новые солдаты, вырастают насыпи с заграждениями из деревянных кольев. Но Гард знает, что скоро здесь будет царить смерть. Нужно поскорее укрыться за стенами города. Это столица, самое безопасное место в империи. Но они опаздывают, когда воин и эльфийка подбегают к стене, на ней уже почти нет защитников, а огромный монстр, которому стена едва достает до груди, наносит страшный удар. От оглушительного треска закладывает уши, обломки летят во все стороны, погребая под каменным дождем и защитников, и атакующих. Но твари Абаддона нет дела до шныряющей под ногами мелочи. Она идет за своей жатвой. Ей нужны сумеречные. Страшной суматохи, посеянной тварью, Гард проскакивает в пролом, бежит вдоль второго кольца стены. На нем еще держатся защитники. С другой стороны, пока что безопасно, а немного дальше, в старой таверне, есть подземный ход. Он знает про него, но снова опаздывает. Здание таверны буквально сметено с земли, а в открытый лаз лезут десятки бесов. Надежда кажется утерянной, как вдруг прямо со стены на мелких злобных тварей спрыгивают два воина, а точнее воительницы, совсем еще молодые, но оттого не менее опасные, чем любой из старших. Мужчина знает их, сестры-близнецы с редким даром деления души. Кто-то считал это проклятием, но Гард всегда знал, что это великий дар. У сестер одна душа на двоих. Они сражаются вместе так, как будто являются одним телом. Спустя мгновение шум битвы перекрывает многоголосый вой разрубаемых на части бесов. Гард знает судьбу сестер, поэтому бросается к освободившемуся лазу. С обратной стороны воин в накидке с капюшоном, вооруженный двумя длинными кинжалами, с трудом отбивается от прорвавшихся тварей. К нему спешат ополченцы. Они еще не знают, что скоро здесь будет земное воплощение ада. Но Гарду это известно. Он бежит дальше, увлекая за собой спутницу, которая от увиденных ужасов с трудом держится на ногах. В какое-то мгновение все вокруг окрашивается в оранжево-желтые тона. Яркий свет режет глаза, по ушам бьет чудовищная взрывная волна. Стерев слезы, Гард смотрит на расцветающий в небе огненный цветок. Коронный удар Пандемониуса. Рядом мерцает радужная сфера щита, не пропуская огонь крепости. На башне третьего кольца стены стоит архимаг в голубой мантии воздуха. Его морщинистое лицо покрыли крупные капли пота, руки дрожат, а белый камень на навершии посоха треснул. Этот старик не сможет продержаться долго, поэтому воин лишь ускоряет бег. Но битва преследует его. Спокойные места, где только что было тихо, наполняются дерущимися людьми и демонами. Стоит лишь путникам подбежать ближе. Но никто из сражающихся их не замечает. Это дает возможность пробраться дальше. Сердце готово выскочить из груди, когда Гард выбегает к воротам первого кольца крепости. Но уже с другой стороны. Створки разрушены, а внутрь ломится нежить. Орду оживших скелетов и зомби с трудом сдерживает отряд конных рыцарей во главе с могучим воином на Пегасе. С надвратной башни посылает одну с другой стрелы лучник с лицом, пересеченным от левого виска к правой щеке старым шрамом. И тут он снова слышит голос. Гард упал на колени и, тяжело дыша, осмотрелся. Его окружали обугленные руины городских домов, над которыми с обеих сторон возвышались городские стены. Впереди виднелись главные ворота с выбитыми створками, а вокруг тихо и никого живого, кроме упавшей рядом Мираэль. Девушка судорожно хватает ртом воздух, а глаза ее широко распахнуты от ужаса. Мужчина склонился над ней и легонько потряс за плечо. «Очнись! Это все не на самом деле. Это призраки равнин. Они безвредны. Все будет хорошо». Но девушка ему не поверила. Гард приподнял ее с земли, лихорадочно соображая, как помочь ей прийти в себя. И тут в его голове снова раздался голос. «Мой рыцарь, иди ко мне, я жду». Почему-то показалось, что он доносится из-за ворот. Возможно, там кроется разгадка всех его снов и недавних видений. Возможно, там их спасение. Надо идти. Гард аккуратно взял Мираэль на руки и пошел к воротам. Выйдя наружу, он с трудом перебрался по полуразрушенному мосту через ров и увидел ее. Она стояла на холме, облаченная в истинно черную мантию. Ветер беспощадно трепал ее длинные черные волосы и кроваво-красный плащ. Женщина из сновидений выжидательно смотрела ему в глаза. Эльфийка, которая все то время, что воин нес ее на руках, тихо плакала, притихла, крепче прижавшись к мужчине. «Подойди ко мне, мой рыцарь. Мне надо многое тебе рассказать», – прозвучал женский голос, теперь уже не в сознании Гарда, а на самом деле.